Глава 5. Вернувшись домой, Андриана, как и всякая наездница, трепетно относящаяся к своему скакуну, даже если он из металла, почистила мотоцикл, хорошенько протерла его и оставила отдыхать в стойле, которым ему служил гараж доброго соседа. Накормив Фрейю и Марусю, Андриана погрузилась в ароматную ванну с несколькими каплями эфирного масла розмарина и вместо того, чтобы разомлеть, погрузилась в размышления. Итак, ей были известны мнения трех человек. Самой клиентки Альбины Прониной, начальника производства Владимира Ивановича Сысоева и близкого друга убитого Вадима Тутамонова. Она не забыла и о Мурашко. С заведующим магазином тоже следует поговорить. К тому же женское мнение может кардинально отличаться от мужского. Яркий пример тому – трое опрошенных Андрианой свидетелей. И если Пронина настаивала на том, что в убийстве ее брата виновата бывшая гражданская жена Семена, Марина, то двое других свидетелей чуть ли не подняли Андриану на смех, когда она озвучила им эту версию. Кому верить? Андриана склонялась к тому, что слова мужчин заслуживают большего доверия, к тому, как Альбина Юрьевна явно пристрастна к бросившей ее брата женщине. Андриану больше всего занимал вопрос с ребенком. Правда ли, что Марина сбежала от Семена, будучи беременной? Или все-таки ее сын рожден от законного мужа? Тутамонов сказал, что мальчик является копией своего отца, хотя следует учитывать, что сам Вадим ребенка не видел и судит со слов жены. Но, наверное, он имеет основания доверять своей Варваре. К тому же в голове Андрианы как заноза сидела мысль о том, зачем Альбине ребенок Марины. Почему она хочет, чтобы он был признан сыном ее брата? Ведь это лишний прецедент на наследство. Или же Пронина рассчитывает получить опеку над ребенком и прибрать все к своим рукам? В то же время, учитывая тот факт, что мальчику уже 1,5 года, Марина не планировала, уходя от Семена, использовать сына в качестве источника наживы. «Нет», – думала Андриана, – «тут что-то не сходится». И сыщице пришла в голову мысль о том, что неплохо было бы разжиться информацией о самой клиентке и ее муже. От кого она может ее получить? Ну, конечно, от того, кто порекомендовал ее Прониной в качестве отличного детектива. Чего скрывать? Оценка сестры художника Вениамина Стеклова польстила самолюбие Андрианы. К тому же она и впрямь была ею заслужена. Андриана не стала бы утверждать, что в деле об убийстве 4 одноклассников полиция палец о палец не ударена. Но именно она, Андриана, обнаружила камень с отпечатками убийцы, сообщила информацию о подозрительном черном Мерседесе, выяснила, что все четверо учились в одном классе и тесно общались в ранней юности. На мысль о том, что к убийству привело нечто, случившееся именно в те годы, Андриану навело то, что после школы парни резко оборвали дружбу и разбежались в разные стороны. Так что Галина Андреевна и не думала ей льстить. И неплохо было бы с ней теперь пообщаться. Андриана знала, что творческие люди часто бодрствуют по ночам. Галина Андреевна, конечно, не являлась художницей, она была всего лишь любящей сестрой рано ушедшего талантливого художника Вениамина Стеклова. Но даже если она рано ложится спать, то сейчас еще время позволяет позвонить ей, не опасаясь нарушить сон женщины, что Андриана и сделала. Она выбралась из ванны, соорудила на голове челму из полотенца, надела мягкий махровый халат, полюбовалась своим отражением в зеркале и, оставшись довольной им, направилась к телефону. Макар Пантелеймонович сладко дремал в мягкой тишине прихожей, но, едва заслышав приближение хозяйки, сразу же проснулся и насторожился. Взгляд стационарного телефона был направлен на ноги Андрианы. Увидев, что на них надеты Бося и Бабося, мягкие тапочки с помпончиками, а сама Андриана закутана в банный халат и явно не намеревается махать ногами, он успокоился. Андриана набрала по памяти номер телефона сестры художника. Во время расследования они с Галиной Андреевной обменялись номерами и сотовых, и домашних телефонов. Через мгновение ей ответил автоответчик. Андриана уже подумала о том, чтобы положить трубку и позвонить на сотовый. Макар Пантелеймонович успел встревожиться. Сейчас осерчает и как шарахнет по голове трубкой, но его опасения развеялись в тот миг, когда сестра художника, не дав автоответчику сказать все, что должно, сама взяла трубку и проговорила. «Алло, кто это?» «Здравствуйте, Галина Андреевна. Вернее, добрый вечер. Вас беспокоит Андриана Карлсоновна». Голос сестры-художника, узнавшей сыщицу, сразу потеплел. «Добрый вечер, Андриана Карлсоновна. Давненько я вас не слышала». «Не услышала бы и дольше», – подумала Андриана, – «если бы не ваша рекомендация». Но вслух она сказала абсолютно другое. «Я не сочла возможным надоедать вам». «О чем вы говорите?» – искренне возмутилась женщина. «Как вы можете мне надоесть? Я всегда рада слышать вас. Вот уже задумалась о том, чтобы пригласить вас на выставку городского пейзажа. И если бы вы не вспомнили обо мне сегодня, я позвонила бы вам завтра, послезавтра». «На выставке будут картины вашего брата?» – спросила Андриана. «Естественно. Будут собраны городские пейзажи, кисти местных художников конца прошлого, начала этого века. Но вы, как я догадываюсь, звоните по делу». Не слишком весело рассмеялась Галина Андреевна. «Ничего ты от вас не скроешь», – смутилась Андриана. «Выкладывайте, что у вас». «Так вы, наверное, и сами знаете». «Догадываюсь. Хотите разузнать подробнее о Геннадии Георгиевиче Протасове? Так спешу вас заверить, что он человек абсолютно безобидный». Снова тихо рассмеялась Галина Андреевна. «Рада слышать это от вас, но меня больше интересует его жена, Альбина Юрьевна. Вы ведь знаете, что убили ее брата?» «Увы, увы», сразу став серьезной, завздыхала сестра художника. «Собственно, именно поэтому я и дала Протасову ваш телефон. Геннадий Георгиевич за то время, что идет следствие, похудел и осунулся». «Протасов так переживает смерть Шурина?» «Думаю, что больше Геннадий Георгиевич переживает из-за жены, а та, по его словам, места себе не находит». «А сами вы близко знакомы с Альбиной Юрьевной?» «Не слишком. Мы с ней, конечно, знакомы, но не дружим и даже не приятельствуем». «Но у вас есть хотя бы какое-то мнение о ней?» продолжала допытываться Андриана. «Есть. Она женщина довольно властная, предана своей семье, и у меня нет причин не верить словам Протасова, что его жена буквально места себе не находит из-за потери брата. В этом я хорошо ее понимаю и искренне ей сочувствую». «У меня к вам достаточно интимный вопрос, я не хотела бы обсуждать его по телефону». «Так в чем же дело?» – воскликнула Галина Андреевна. «Давайте встретимся и все обсудим. Где и когда? Можно у меня хоть сейчас, а можно завтра?» «Конечно! И лучше где-то в кафе или в парке». «А вы хотите и поесть?» «Нет, совсем нет». Из-за такой странной постановки вопроса Андриана растерялась. Но Галина Андреевна тотчас объяснила, почему так сказала. «Понимаете, моя соседка, с которой мы в хороших отношениях, уехала на неделю в Питер и подбросила мне своего мопса. Сильно симпатичная, но склонна к ожирению, и мне приходится каждое утро в течение часа гулять с ним в парке. Выходим мы рано, пока в парке нет детей, а то и Жен вечно к ним придирается». «В смысле?» – удивилась Андриана. «Ему не нравится, что дети прыгают, бегают, шумят, как галчата. И Жен норовит их воспитывать». «Как?» – удивилась Андриана. «Да очень просто», – рассмеялась сестра художника. «Хватает их за пятки». «О!» – вырвалась у Андрианы. «Я вас напугала?» «Самую малость», – призналась Андриана Карлсоновна. «Нам с вами зубы и Жена не грозят, так как мы будем тихо, смирно сидеть на скамейке и разговаривать». «Уговорили», – рассмеялась Андриана. «Во сколько мне приехать и куда?» «В 8 утра в старый сад. Мы с Женом будем ждать вас возле фонтана у входа». «Возле того, где девочка с мальчиком под одним зонтом?» «Совершенно верно». Попрощавшись с Галиной Андреевной, Андриана Карлсоновна так осторожно положила трубку на рычаг, что Макару Пантелеймоновичу даже показалось, что его ласково погладили по голове. После этой процедуры он тотчас уснул. Андриана тоже решила пораньше лечь спать. Пока она раздумывала, стоит ли ей съесть чего-нибудь на ночь, проснувшиеся Фрейя и Маруся принялись тереться о ее ноги и призывно заглядывать в глаза. «Я же вас недавно покормила», – мягко укорила кошек Андриана. Но те пропустили укоры хозяйки мимо ушей и принялись еще более старательно ластиться к ней. «Ладно, ладно», – сдалась Андриана Карлсоновна. «Уговорили». Она полезла в холодильник, отрезала 3 кусочка ветчины из индейки, 2 из них мелко порезала и насыпала в миски кошкам. А 3-й кусочек в 2 приема проглотила сама. Запила стаканом ряженки, постояла посреди кухни на одной ноге с бутылкой в руке, дожидаясь, пока Фрей и Маруся управятся с ветчиной. Потом налила каждой из них ряженку в маленькие чашечки и заявила. «На сегодня все. Ясно, любительницы пожевать на ночь. Кошки и ухом не повели». Уже засыпая, Андриана вспомнила, что сегодня новолуние, и она должна была посадить семена пряных трав, которые ей накануне дала подруга Мила. Андриана и горшочек с грунтом приготовила заранее, а посадить перед тем, как лечь, забыла. Превозмогая сонливость, она снова надела Босю и бабусю на босые ноги и поплелась в зал. Ей показалось, что император Петр Алексеевич одарил ее не царским золотым рублем, а неодобрительным взглядом. Она в свое оправдание пробормотала себе под нос что-то неразборчивое и вышла на лоджию. Ночь была великолепна. На невидимой глазу тонкой серебряной цепочке в небе висел новорожденный месяц и тихо покачивался точно младенец в люльке. Хотя если приглядеться, то можно было заметить, что покачивается вовсе не месяц, а ветви деревьев, в просветы между которыми и виден его силуэт. Но иллюзия нередко бывает желание реальности, и мы охотнее поддаемся ее чарам. Вот и сейчас Андриане настолько сильно нравилось представлять новорожденный месяц в резной кроватке из дымных облачков, что ей даже захотелось спеть ему колыбельную. Молча я гляжу в окошко, вижу отблески и тени. Точно дымчатая кошка, ночь присела на ступени. Месяц только народился, и теперь, как и вижу я, в легкой дымке очутился, и, как всякое дитя, задремал, внимая струнам арф из призрачного света. Спи, ребенок, ночи лунной, спи спокойно до рассвета. Только ветер полусонный, колыбель твою качать, не устанет монотонно, чтобы было сладко спать. В серебристом оперенье из легчайших облаков, кружки месяца в круженье самых сладких детских снов. Пусть звучат тихонько струны, арф из призрачного света. Спи, ребенок, ночи лунной, спи спокойно до рассвета. Муза, которая мимо пролетала. Андриана полила грунт в горшочке, высадила семена так, как учила ее Мила, присыпала их тонким слоем земли и сбрызнула отстойной водой. Теперь можно было вымыть руки и со спокойной совестью укладываться в постель. Будильник прозвенел в 7 утра. За окном уже было светло. Привычно делая утренние дела, Андриана думала о том, как же заговорить с сестрой художника о Марине. Ведь может оказаться так, что Галина Андреевна и знать о ней ничего не знает. Андриана Карлсоновна уже начала сомневаться в необходимости своей встречи с сестрой художника и корила себя за то, что не подумала. Далеко не всякий мужчина станет откровенничать даже с тем, с кем близко знаком. А с сестрой художника Протасов всего лишь сотрудничает. Хотя рассказал же он ей о переживаниях своей жены. Так может и о гражданской жене Шурина что-то рассказал. Так ничего и не решив, Андриана направилась к двери, наказав сытно накормленным кошкам быть умницами. К месту встречи она прибыла на целых 20 минут раньше времени и, подумав о том, что зря торопилась, теперь придется маяться в ожидании, оставила на стоянке мотоцикл и неспешно вошла в ворота старого сада. И сразу же увидела сидящую на ободке чаши фонтана сестру художника. Галина Андреевна читала книгу, и это настолько захватило ее, что она увидела Андриану только тогда, когда та, поздоровавшись, присела рядом. «Ой, извините!» – воскликнула женщина. «Увлеклась!» Андриане Карлсоновне стало интересно, что за книгу читает Галина Андреевна, и она, не скрывая любопытства, посмотрела на обложку. К ее нескрываемому удивлению, это был роман Льва Толстого, Анна Каренина. «Все смешалось в доме Облонских», – обронила Андриана Карлсоновна. «Да», – рассеянно отозвалась сестра художника, а потом неожиданно встрепенулась. «Что? Это я о семье клиентки, которую вы мне?» Она запнулась, не договорив. «Подложила?» – рассмеялась Галина Андреевна. «Да нет, я имела в виду не это. Просто я хотела спросить у вас об одной деликатной вещи. И если хотели, то спрашивайте. Геннадий Георгиевич случайно не обмолвился вам о том, кого подозревает его жена в убийстве брата?» «Да, Протасов говорил мне, что Альбина Юрьевна грешит на бывшую гражданскую жену брата. Но лично я думаю, что это несерьезно. Я так ему об этом и сказала». «Но Пронина думает, что сын у Марины – это ее брата. Я уверена, что она заблуждается». «Почему вы так думаете?» «Андриана Карлсоновна, поставьте себя на место Марины». «Но поставьте, поставьте». «Предположим, поставила», – не слишком уверенно сказала Андриана. «Итак, вы беременны». «Кто я?» – перепугалась Андриана. «Ну, не я же». Глядя на недоумение, отразившееся на лице Андрианы, Галина Андреевна не смогла удержаться от смеха. Отсмеявшись, она продолжила. «Что бы вы стали делать, поняв, что вы беременны от обеспеченного человека?» «Я не знаю», – пожала плечами Андриана. «Чушь!» – воскликнула сестра художника. «Вы бы обратились в суд». «Зачем?» «Чтобы слупить с него приличные алименты». «Я бы никогда так не поступила», – возмутилась Андриана Карлсоновна. «Это неинтеллигентно». «Что-что?» – насмешливо переспросила Галина Андреевна. «Вероломно? Какие мы знаем слова?» – сиронизировала женщина и проговорила. «Дорогая моя Андриана Карлсоновна, не будьте такой наивной. Провинциалки беременеют от бизнесменов ради денег. И если бы Марина родила от брата Альбины Юрьевны, она бы не стала выжидать полтора года». «Может быть, она очень умная, все рассчитала?» Галина Андреевна в ответ только хмыкнула. Или ее подтолкнуло на отчаянный поступок решение Семена отобрать у нее ребенка. «За похищение ребенка полагается солидный срок, и ни один вменяемый человек на это не пойдет». «Даже если в нем проснулся отцовский инстинкт?» – недоверчиво спросила Андриана. «Дурь в нем проснулась, или, скорее всего, ее в нем разбудила неугомонная сестрица». «Вот и Вадим Тутамонов думает примерно так же». «Кто это?» – спросила Галина Андреевна. «Близкий друг Семена Пронина». «Ну вот, видите?» – развела руками сестра художника, а потом спросила. «Так вы из-за этого интимного вопроса хотели встретиться со мной?» «Да», – призналась Андриана. «Надеюсь, что вы распутаете это дело. Лично я поискала бы убийцу среди его заклятых друзей». «Так у Семена, кроме Вадима Тутамонова и друзей-то, по словам его сестры, не было, только в прошлом. Поищите там». И, став грустной, Галина Андреевна добавила, «Ведь убийцу моего брата вы отыскали именно в прошлом». Андриана Карлсоновна хотела сказать, что только корни, питавшие причину убийства Вениамина Стеклова, находились в прошлом, а убийцу она нашла в настоящем. Но, опасаясь причинить сестре художника боль, она решила не говорить об этом. Вместо этого она огляделась вокруг и спросила, «А где же ваш подопечный?» «Вы имеете в виду Эжена?» – усмехнулась женщина. «Его? Бегает по саду, а он никуда не убежит?» «Нет, он умненький мальчик», – сказала Галина Андреевна и позвала. «Эжен! Эжен!» И почти тут же, точно из-под земли, вырос крепенький мопсик и звонко затявкал. «В смысле, чего звала?» «Познакомься», – сказала мопсу Галина Андреевна. «Это моя добрая знакомая, а это наш Эжен», – кивнула она Андриане. «Очень приятно». «Гав-гав! Видите, и ему тоже!» – улыбнулась женщина и, открыв свою сумку, вытащила из нее конверт. «Что это?» – спросила Андриана. «Билеты на выставку. Вы ведь придете?» «Да, конечно». Андриана хотела еще что-то сказать, но Галина Андреевна с улыбкой перебила ее. «Я помню, что у вас две близкие подруги, так что здесь…» – она потрясла конвертом. «Три билета». «Спасибо», – растрогалась Андриана Карлсоновна.